58. Воздав солдатам должное за их рвение, Вителли назначил всадников на дворцовые должности, прежде поручавшиеся вольноотпущенникам, смотри примечание 155. Из своей казны выплатил центурионам деньги, которые они получили за предоставление отпусков рядовым, удовлетворил большинство требований о смертной казни наиболее ненавистных командиров и лишь некоторых из них посадил в тюрьму для вида, обманув таким образом разъяренных солдат. Примечание 155. Императоры первого века нашей эры не имели аппарата для управления империей, и такие важнейшие функции, как государственная переписка, прием прошений и ответы на них, финансы и отчетность, поручались вольноотпущенникам Цезарей. Вителий I придал этим обязанностям государственный характер, назначив для их исполнения всадников, людей, не имевших отношения к его семье. Окончательно эта практика закрепилась лишь при Адриане 117-138 годы. Конец примечания. Помпей Пропингв, прокуратор Белгики, был убит сразу же. Префекта германского флота, смотри примечание 156, Юлия Бурдона, Вителий спас, пустившись на хитрость. Примечание 156. Рейнская флотилия. Конец примечания. В армии Бурдона ненавидели, так как считали, что он оклеветал Фонтея Капитона и подстроил его гибель. Войска хранили о Капитоне светлую память, и Вителию теперь оставалось выбрать только одну из двух. Либо, если он хотел действовать открыто, убить Бурдона в угоду рассвирепевшим солдатам, либо, если он хотел простить его, прибегнуть к обману. Поэтому он заключил Бурдона под стражу и выпустил его лишь после своей победы, когда гнев солдат уже улегся. Пока что в качестве искупительной жертвы на смерть выдали центуриона Криспина. Он своими руками убил Капитона. Солдаты именно его считали наиболее виновным, да и Вителию он был отвратителен».